Хаем, так вы меня, так экстренно, пригласили на ковер, чтобы передать мне бразды правления деревней? Ну что вы, пока что рановато, кто ж меня слушать-то будет? Это так, годиков через 15-20, там уже можно и попыхтеть КХМ. Это все, я могу идти, ха-ха-ха, Наруто-кун, рассмешил ты старика, ты решаешь судьбу деревни, а говоришь так, словно это для тебя будничное явление, как будто о погоде размышляешь. Забавный ты, угу, весельчак и хохотун, прям как ты, только наоборот. Но нет, вызвал я тебя не поэтому. Мне тут доложили кое о чем, и мне стало интересно, как так получилось. Бля, смотрит так, будто все знает, а я нашкодивший котенок как стрёмно. Стоп, мне кажется, если бы он все знал, он бы не говорил со мной так слащаво. Уж случаем, не блефует ли мой любимейший дедулечка третий? ХМ, поменьше конкретики, буду кидать общие темы глобального масштаба. Ха, а так, вы и правда все знаете, даже больше, чем ты можешь предположить, Наруто-кун. Так что, если ты сам все расскажешь, я подумаю, как тебе можно помочь лучше. Ха-ха, хорошо, я все расскажу, только не убивайте. Начал я свою трусливую речь. Взгляд Хиругада стал жестче, попутно сощурив глаза. Это сделал я и не думал, что это так серьезно. Честное шинопское, ну кто же знал, что без спроса съесть вашу пироженку настолько серьезное преступление. Только не выгоняйте из деревни, пожалуйста, и в напускные слезы, ха-ха-ха-ха, его ебальник того стоил. Чего, Наруто-кун, ты о чем? Недоуменная рожа, неописуемый тон голоса и расширенные зрачки, великолепно. А, то есть как о чем? Вы же меня выгнать из деревни хотите, сделав студентом-отступником, за то, что я просто забрал вашу пироженку? Охуевание дедугана просто неподражаемо. Так еще раз, что ты говоришь? То есть, не из-за пироженки сыр-бор, а из-за чего? Неужто из-за того, что мне доверили ухаживать за цветком? Так разве же это преступление? Да-да, что за глупые законы? Стоп, остановись, Наруто-кун. Устало потер виски макак шимпанзушный. Я тебя сюда позвал не из-за подобных глупостей. Выражение моего лица было возмущенным. Пироженки — это никакие не глупости. КХМ, похоже, мои мысли отразились на моем лице, что он поспешил продолжить свою ветку повествования. Мне доложили, что на днях ты поперся на речку и других одноклассников подстрекнул. Потом, чуть не устроил опасную ситуацию, в результате которой мог как сам утонуть, так и своих товарищей потопить своей глупой выходкой. Так мало этого, ты еще и ночью проходил мимо того места, где тебя могли также убить. Ты слышал об инциденте с кланом Учиха? Ты мог попасть под раздачу и... Многозначительная пауза. Эмди, чё-то разоткровенничался старпёр, аж удивительно, по какому тонкому льду хуярит. Может, раз он меня за очко держал, что я чуть про Теодору не растрепался, мне тоже следует поиграть ему на нервишке. Авось инфарктница и уменьшит Рачимару-сану работу по его ликвидации. Слышал, угрюмо сказал я, и мне непонятно, почему он это сделал. Твердо сказал я, а Хиругад, на секунду, подавился дымом. Ты знаешь, кто это сделал? Крайне пораженно играл эмоциями Хирузин, оставаясь почти беспристрастным внешне. Ну конечно, это же очевидно, потому мне и непонятно. А Хирузин сощурил глаза. Откуда? Начался допрос, догадался. И кто же это? Напряженно сидел Хиругад. И правда, кто же? Показательно подумал я вслух, учитывая, что он убил столько людей, это ясно как день. В инциденте с Учихами виноват убийца. Крайне твердо и уверенно вскрикнул я, а щека Хирузина дернулась. И кто этот убийца? Продолжил он меня допытывать. Откуда мне знать? Недоуменно вопросил я. Я только знаю, что Саске в больнице, а остальные мертвы. Хирузин отбросился на спинку кресла Хокаге. И чего я ожидал? Он же ребенок. Каким бы умным он ни был, просто ребенок с хорошей фантазией. Фу, Наруто-кун, больше не делай таких глупостей, ты подвергаешь опасности не только себя, но и друзей. Думай, прежде чем делать, можешь идти. Фу, ну, до свидания, что ли, проканала. Он повелся. Да и мой подъеб насчет Учих так, считай, просто нелепая шутка, которая нужна была для того, чтобы снять внимание с моих косяков. Не хватало, чтобы про Теодору узнали. Рановато еще. 10 минутами ранее, разговор Анбу Хокаге. Утконос, а там твой любимец прибыл, не хочешь выйти поздороваться? Спросил анбушник в маске кота. Да утконос, сгоняй, а то некрасиво, а мы тебя прикроем, вторил ему Ласка. «Да пошли вы», — сдался мне этот Узумаки. «Не говорите о нем при мне, кот, а почему вы тигра утконосом зовете?» — вклинился в разговор олень. «Ха-ха, сразу видно, новичок ты, олень», — хохотнул барсук. «Это ведь Узумаки, а наш блондинчик не особо хорошо маски анбу распознает. Ну-ну, Скунс-сан, будет тебе. Узумаки просто имеет отличное чувство юмора, которое тебе не понять», — заметил Ласка. «Это просто потому, что ты ни разу ему на глаза не попадался, пройдоха. Думаю, увидь он тебя, он бы точно что-нибудь да придумал, да так, чтобы ты от этого не избавился», — заметил барсук. «Да ладно тебе, просто ты не сильно любишь Узумаки, вот и вся твоя проблема, ХМ. Кстати, а ведь сегодня-то число не 11-е, а в остальное время, он тут вообще не появляется. Даже интересно, кто его надоумил прийти, вернее, кто привел», — оглядел своих коллег Ласка. Они переглянулись. «Я», — голос подал олень, — «признавайся, как он тебя назвал, и не пизди, что просто олень, не поверю». Начал давить Ласка на зеленого новичка, сначала каким-то кенгуру, а потом вообще, скрестил животных в нереальном отношении, назвав меня кенгулень, выдал все как на духу, самый настоящий олень, совершенно не подумав о том, что он останется кенгуленем навсегда, даже уйдя на пенсию из анбу. «Ха-ха-ха, Наруто-кун, да ты просто великолепен», — ржал в голосину Ласка. «Утконос, да у тебя даже кахэ тебе соответствует. Ха-ха, кенгулень, так, помнится, ты рассказывал о том, что и у тебя есть братец, такого же бойкого характера, острого на язычок. Мне даже интересно, как они будут друг с другом общаться». Ехидство в голосе Ласки было просто огромным. «Быть может, свести мальцов нос к носу?» Безумно начал давить лыбу от предвкушения Ласка, однако за маской этого видно не было. «Только попробуй», — пригрозил утконос, явно чухая, что дело пахнет писюнами. «Ну-ну, утконос, не делай это, понебратское отношение к своим сэмпэям», — заметил Ласка, завершив разговор. Примечание к части. Наукам Минтсбросис. Адьос. Глава 20. Странный фрукт. Примечание к части. Хола. Глава кажется насыщенной, хотя, местами может быть и лютой. Впрочем, ладно, апшки на песню принадлежат. Сонин, ставлю все на кон, это мой канон. Тайна в том, что люблю себя и все. Призрак, что тебя убьет, знаю, холодна, как лед. Тьма липка, но тем сердцу дорога. Тихо в ней найду врага, и убью из-под тишка. Слепя, засела в голове, тебя сокрою ото всех. Ставлю все на кон, это мой канон. Жизнь игра с огнем. Смерть мне нипочем, я втопчу всех в грязь, выше возносясь. Что с тобой не так, делай, как велят. Эмди, чертов старый бабуин, он столько моего времени потратил в никуда, а я так и не узнал, что же он от меня хотел. Терпеть не могу, когда мне не дают конкретики, а суют под нос абстракцию, фи, бесит. Хотя из полезного, я могу попробовать освоить шуншин, все же понятие о том, что творится под капотом этой техники, я имею. Контроль, в принципе, неплохой, да и в деле я видел эту технику не проблема, полигон-то по пути. Текс, та штука, которую мне на днюху подарили, подготовлена так, вроде кимуридама, она самая, будет спецэффектом. Затем, напитать тело чакрой, уделив особое внимание чакре в ногах, чтобы облегчить себя и быстро прыгнуть в нужную сторону. Ха, блять, и почему я не удивлен? Ну это же так очевидно, да и в самом аниме говорилось. Вот тебе, блять, и эксперт по Наруто. И почему у меня из башки вылетело то, что шуншин – это кратковременное ускорение чакры-юзера? Сам принцип техники говорит за себя о том, что ты резко увеличишь свою скорость. Да, я настолько лох, что просто взял и въебался на солидной скорости в дерево, которое было в совершенно другой стороне полигона, провалялся, по ощущениям, часика полтора. Я даже чувствую на лбу ощущение от стягивания крови, вернее, от ее засыхания на моем лице, хотя раны на голове, как таковой, нет. Ну, Регин, это круто, чё сказать, блин, а еще я проебал кимуридаму, на свой выпендреж. Ну и кто мог подумать, что эта техника настолько простая в освоении. Угу, сложна она в контроле ХМ, как я могу подметить, мне не хватило скорости реакции. Это, как тот канонный косяк Какаши, когда он юзал чидари, не умея контролировать свою скорость движения и реакции ХМ. Теперь еще и думать, как мне натренить свою реакцию. Эх, шеринган — это читерство, ХМ. Отставить зависть, я и без кошерных зеркалок пиздатый, так еще и Узумаки, так что не ноем и хуярим, без зарплаты, на благо моей, хе-хе, империи. Ха-а, мне это даже наскучило немного. Угу, я привык к тому, что каждый первый клон ебашит своим прекрасным личиком от дерева, передавая мне эти увеселительные ощущения. Уже второй час, я только и делаю, что создаю клонов, мои бойцы херачатся, подыхают, передают мне опыт, а я создаю новых. Я даже не считал то, сколько циклов это уже повторилось. Вот пиздато себя ощущают только спящие клоны, которые восстанавливают нам силу и ментальную выносливость. Вообще, чакры уходит не так много на все про все, в отличие от того, сколько я ожидал. Мало этого, пусть мой чакрогенератор и херачит так, что я уже голоден в лютой степени, но даже такая экстремальная тренировка идет на пользу и каналам чакры, и резерву, и скорости генерации чакры одни, блин, плюсы. Хотя, помимо некоторых несущественных проблемок, есть дерьмо похуже. Мне приходится даже леса напрячь, чтобы он мониторил округу, на предмет живых сущностей, человеческого разлива. Не хватало еще узнать, что кто-то спалит моих клонов раньше времени. Я ведь хочу их держать как козырную карту. У меня даже есть идея того, как их использовать с максимальнейшей выгодой для меня любимого. Впрочем, далеко идущую стратегию их использования можно и припасти на несколько дальнюю полку. Сосать, я живой, якорь вам всем в жопу. Я здесь, батя, маленькие гномы. Муха-ха-ха-ха. Ха, бля, в такой момент и подавиться фи. Опустил глаза мой клон. Ну и чё пялишь, камон сюды, ща будешь развеивать и сам выделываться тем, что смог освоить Шуншин. Эмди, обожаю себя. Просто взять и поругаться сам с собой, при этом не сказав и слова высший пилотаж, действительно стоящий лишь меня. Закатил я глаза, осыпав этого зазнайку иронией и самоиронией. Хех, экшпили развейсимус. И все клоны разом развеялись, даже те, которые дрыхли хаем, да не так уж и сильно бьет по мозгам, как это пытаются представить. Впрочем, важно то, что я хочу сначала проверить кое-что, перед своей попыткой Шуншина. «Чё, очко жмет, не хочешь личико разбить?» – заявил новосозданный клон, явно понимая мои намерения. «Не обессудь, смотри, авось мы и правда взбунтуемся. Ну не угрожай мне, булочка. Моя самодовольная ухмылка всегда на мне. Давай же, отправь меня к Господу. Блять, какой кринж!» Он встал на колени, выставил руки в стороны, а-ля крест, и запрокинул голову, словно смирился с судьбой, попутно неся религиозные бредни. «Бля, неужели я и правда могу вести себя так по-клоунски? Слышь, Иисус, будь добр, голову не запрокидывай и смотри прямо на меня, мне же необходимо проверить твою скорость реакции. Как можешь ты вещи говорить такие? Дай мне помолиться моему Богу, я же желаю, чтобы моя душа, после моей неминуемой гибели, вернулась в райскую обитель. Как я могу явиться к Творцу и смотреть в глаза его очи, когда паду неотпетым?» Снова заладил он. «Мои бедные ушки, откуда мы вообще знаем подобные бе? Технически, души у тебя нет, а твой Бог-творец это я. Да как же ты можешь? Это богохульство. Не смей мерить на себя маску Бога. Обычным смертным не понять волю Божью. Чертов антихрист, еретик, сжечь его. Так, ну это уже ни в какие рамки не лезет. Хаем, попросишь за меня прощения, у своего Бога я организую вам встречу». Вяло закатил я глаза, бросив куной своему двойнику, и тут его глаза легонько загорелись. Ебать, это же сколько чакры он вбухал в то, чтобы напитать глаза и создать эффект свечения. Погоди, а это ведь не только визуальная составляющая. Он несколько щетерил, увеличив скорость реакции при помощи чакры, пусть и напрягая глаза, слишком много чакры он вложил, а так, в целом, метод неплох. Хаем, интересно, он смог замедлить, в своих глазах, скорость полета куная. Технически, он мог бы увернуться от него около 3 раз за полет, но этот засранец этого делать не стал, ведь иначе, его речь была бы очень пафосно слита в никуда. Эмди, желание городить пафос, было выше, чем его желание к выживанию. Ха-а, тяжелый случай. Приложился я головой, просто приложился. Хаем, теперь и Шуншин не страшно реализовывать. Шуншин, хаем, работает. Значит, не каждая техника требует вербальных действий, по типу объявления своего названия следует это учитывать. Хаем, вообще, Шуншин прикольная вещь, так, простенький фокус, только нужно брать с собой что-нибудь, создающее эффект, для отвлечения внимания. Ха-а, так, срочно, бегом жрать, а то столько всякого произошло, что не похавать просто мовитон. И вот я ему и говорю, а ты случай мне, рассказывал историю Киба, пока его не перебили, эта фишка такая или чё? Это грубо, блин. Привет, мальчики. смело и с ноги влетела в беседу Ина, окинула всех взглядом. «Привет, Наруто-кун. Так, чё за подстава, Ина? Ну вот просто братья выделять меня в компании довольно не круто, тем более, учитывая, что до этого мы особо-то и не общались. Как там Укки-кун?» – спросила она, а пацаны вопросительно покосились на меня. «Угу, кто такой Укки-кун и чего она тут делает? Хотя, может, готовить почву было немного рановато. Привет, Ина, он чувствует себя великолепно, я бы сказал, по-королевски». Не вдаваясь в подробности, вскользь заметил я: «Отлично, ты молодец, не часто подобное заметишь у мальчиков, М. А, вы что-то обсуждали? А что, расскажете? Ёпта, дети такие непосредственные и активные, бедняга Шика». Его выражение лица выражает скорбь о почившей тишине, которая была напрочь убита громкоголосой блондинкой. «Тебе чего-то нужно, Хрум, Ина? А чё Уджи все хомячит? Ну чего сразу нужно-то? Скучно мне, вот и решила влиться в веселую компанию», — тарахтела Ина, хотя я подметил странные и резкие взгляды Сакуры, которые она кидала на блонду. «Значит ли это, что они теперь соперничают? Но в каноне, я что-то не помню того, что Ина желала вот так вот пришиться к мальчикам, хулиганской натуры ХМ. Значит ли это, что даже обычное мое мелькание тут и там может отклонить часть истории? ХМ, это нехорошо, хотя к чертям канон, он все равно посыпется разбитыми осколками из-за моего существования. Ута, ты в облаках витаешь? Ага, и только ваше присутствие может вернуть меня с небес на землю». Немного сарказма и ХМ полностью снял свое внимание с тараторок. Уже молчаливо на меня посмотрели, а после, без слов, усадили свою задницу за парту, совершенно не обращая внимания на остальных присутствующих. М. Шика аж приподнял голову, когда почувствовал атмосферу легкого напряжения. ХМ, Учиху выписали, значит. Но он пришел в академию, а не стал отлеживаться в соло. Понял о том, что варится в мыслях, не вариант, и решил сбросить некоторое напряжение, придя в класс. ХМ, ладно, думаю, ничего страш. Саски-кун, начали собираться малолетки, пытаясь допытаться до нашумевшей информации. Идиоты, ему хреново, а они лезут в душу, — высказал я, не став вмешиваться. Не, ну а чё я скажу, я ему не мака ХМ, я ему не родитель, а закадычными друзьяшками мы не стали. Мое вмешательство будет, по крайней мере, не самым уместным, ХМ. Ну, если Учиха взорвется, это как бы тоже не очень удобно, ха. Будет весело. Слышь, Шика, ушки прикрой, — порекомендовал я своему амиго, а он не особо понял зачем, пусть и прикрыл. Да и Кумичан, а это твой паук, там, у тебя на спине? — нарочито громко спросил я. А во какой большой. О, а еще и бегает. Какой быстрый. Только девчонка на меня обернулась и услышала, как ее выражение лица начало меняться, а потом другой девчонке показалось, что действительно что-то большое и черное ползет. Ах, ах, уберите его. И такой крик, вах, прям музыка для моих ушей. Короче, да, я устроил массовую девчачью панику, которая сменила приоритет от Саски-куна. Убейте эту подлую тварь. Да, я довольно коварен. Как громко. Прикрыл Икиба свои ухи. Наруто-кун, это было жестоко. Иначан, я по натуре своей самый белый и пушистый, хотя именно белую шерстку проще всего запачкать, — отмахнулся я, немного вдавшись в философские размышления. Хоть предупредил, на том спасибо, — буркнул заспанный Шика, хотя сонное выражение его морды — это что-то дефолтное, так что пофиг. И снова встреча со взглядом Учихи, и что-то все же с ним не так. Ну вот чуйка вопит, хе-хе, ну конечно же, ставлю анальную девственность моего лиса на то, что Учиха попаданец. Хе-хе, было бы забавно, КХМ, не очень. Ну чё, мальчики и девочка, дослушаем уже историю Кибы, уж больно интересно, что же такого-то, а я не слышала начала. Давайте заново. Какая мордочка, прям так и хочется отказать, когда так смотрит, словно уже все решено и осталось только подписать. Эх, синхронный вздох мужской половины компании, ха, а ведь даже не репетировали. И что это за вздохи такие? — возмутилась блонда. Хе, блонда, рабочее название ХМ, и блонда — это уже мат, наверное, КХМ. Ох, как же неприкольно пидорасить домой в соло, вот все живут в одну сторону, а я в противоположную. Даже подбешивает немного. Пнул я камень и попал в спящего песика, бля. Пусть камень и потерял кинетическую энергию по пути, но даже так, когда ты спишь, ты можешь от этого инфаркт, блин, схватить. Песель аж на метр подпрыгнул и убежал. Каха, да вы, сука, издеваетесь. Это чё за мгновенная карма? Неужто еще кого-то следует отпиздить? Так, мало это, Он так разогнался и втащился в меня, хм, теперь понимаю Конкура. Когда в тебя влетают, это немного неприятно. Исф, ик. Так, этот малый сначала хотел извиниться, а только посмотрел на меня так, еще и этот эффект узнавания в глазах, блять, да тут чё, каждый меня в лицо знает, а погодь, он одет как обычный, непримечательный, ребенок хм, на бойца он не похож, тогда как а, ну да, промытие мозгов родителями о том, что демон выглядит так то, делает то, то вопрос узнавания снят, извините, и полетел ебано, ну просто взять и начать сверкать пятками при виде меня грубо ведь, хотя, пофиг, буду я еще обращать внимание на каждого мальчика, я же не Арачифил. Повествование от лица Томия. Машувать, этого еще мне не хватало. Так, спокойно, я сказал. Ну да, спешить не хотел, готовился до хрена с два, я мог быть готов к такому. Узумаки, по самой ГГ, Наруто, демон скрытого листа, седьмой Хокаге и любимец мудреца шести путей, текущая реинкарнация Ашуры, муж Хинаты, просто лютейшая имба, приносящая по большей части проблемы мирового уровня. И вот я только что просто взял и врезался в того, кто стал моей легендой и примером, перевернувшим само мое мировоззрение. Вот же я чертила трусливая. И извините, серьезно, да как такой везунчик, как я, мог так глупо запнуться на ровном месте, всего лишь извините, так мало этого, я ведь еще и в ужасе убежал от него. Да я даже представлять не хочу, как он себя после такого чувствует. Он ведь всегда стремился к пониманию и принятию, а я так ударил по его самооценке, идиот. Да это же был лучший, если не единственный, шанс заручиться его поддержкой и силой в будущем. Черт. Так ладно, еще от кумира убежал, так я не смог никак повлиять на резню учих. Моя мечта спасти этих красноглазых красавцев и красавиц разбилась о реальность. Я не обладаю силой, мой брат, в этом мире, ни разу так и не встретился с учихой Итачи Ванбу, а ведь такие шансы были. Но мой брат и правда, олень, он вполне оправдывает свою маску. Ха-ха, ладно, хоть он смог достать технику теневого клонирования, иначе я и представить не могу, как бы я стал пытаться ее достать, у меня-то нет такой читерной брони, как сюжетная, мне все приходится делать крайне аккуратно, не хватало еще, чтобы меня Данза раскрыл, мозги просмотрел и устроил проблем, из-за моих знаний. БРР, терпеть не могу ни корень, ни Данза, жаль, Хирузин слишком добрый и не может убить своих друзей или учеников, чего только Орочимару стоит. Ну вот-вот, ха-а, ну он же мог бы просчитать то, что его доброта создаст невероятные проблемы и для деревни, и для него самого. Эх, ну вот ведь, блин, попал-то я сюда всего пару-тройку годиков назад, а ничего нормального, чтобы прям вах, так и не сделал. Да хоть ту же Хинату спасти от хулиганов, или с Наруто перетереть, или соски поддержать, ну что за дела-то такие. Меня просто взяли и отправили сюда, совершенно не так. Да я даже не могу встретиться с канонными персонажами, просто потому что попал сюда на год младше, чем Наруто. Чертов божок, Занат, что за имя такое? ПФ, буду я еще плясать под чью-то дудку. Выкуси, наплясался уже, вон, сдох из-за этого. Думал, пару годиков доживу, а в 18 все возьму и уеду от этих чертовых родителей, вредителей. Сука, то не так, это не эдак, живет на наших шеях, мудак, долбоеб заебало. Всего 3 года до 18 не дожил, на льду поскользнулся и сдох собачьей смертью. И ради чего? Чтобы быстрее этим бледям за бухлом сбегать. И вот, сдох, попал к богу, чей внешний вид не особо-то и соответствовал, жизнь попросил, а он просто взял и отправил. Ни цели нормально не объяснил, говорит, я сыграю свою роль, даже могу и не запариваться, ха, а вот возьму и не сыграю, буду сам решать свою судьбу, хоть раз за собственную жизнь, хм, а ведь я помню все ситуации и прочее, но ни одного лица имени я не помню, впрочем, даже и не знаю, сильно ли я этому огорчен, ха-а, к черту эти мысли, мне необходимо научиться пользоваться чакрой, да, поспешил я немного с Кагебуншином, конец повествования, так, хм, надо ща будет за жрачкой сгонять, хм, чего бы прикупить, овощи-то есть, вот только на одних овощах пузика не набрать, для этого нужно мясцо фигарить в лес пидорасить, не вариант, далеко, да и не в настроении я гоняться за хищниками, эти суки прочухали, что когда я прихожу, я голодный, а когда я голодный, на парочку хищников становится меньше, теперь, ловить этих паразитов полосатых стало куда сложнее, да и не полосатых тоже, каждая сука, только учуяв мой запах или желание жрать, так шкерится так, что это превращается в квест «Найди себе ужин». Походу, нужно лесок поменять, а то тут прошаренных уж слишком много, так что, придется раскошелиться пока что, а потом прогуляюсь по местам зеленым. Ау, да что за ИС? Здравствуйте, Данзасан, как ваши дела, как настроение? Посмотрел я на это, хех, дерево, растущее корнями вверх. Вот встал посреди дороги, а потом еще и врезаться в таких КХМ, кажется, в неформалке я немного осмелел, да, обстановка творит чудеса. Здравствуй, Наруто-кун, куда ты так неосмотрительно торопишься, что даже под ноги не смотришь? Шиноби так себя не ведут, отчитал меня старый орел. Да вот, в мыслях собственных запутался, думаю, какое бы мясцо прикупить, чтобы ужин приготовить. Типа оправдался я, не особо привирая, что, всех кроликов в лесу переловил, решил на рынок ходить. Шутить с таким серьезным еблищем как-то не смешно становится, типа того, закатил я глаза. Ни один не бегает по лесу так, чтобы я его пригласил на ужин, в качестве главного гостя приходится выкручиваться. Пожал я плечами. Хаэм, и что же ты надумал купить? До сих пор не решил, может, посоветуете чего-нибудь? Решил я зайти с козырей. Ну да, у старых людей это же просто лютейшая фишка, братья, советовать КХМ, сколько сарказма и яда. Мне нравится. Я люблю вареную печень коровы, довольно приятное блюдо можно приготовить, но вареное тебе не подойдет. Я же полагаю, ты хочешь сейчас готовить, а блюдо готовится не быстро, так что сегодня ты ее не успеешь попробовать такой, хотя, ее можно и пожарить, тоже получается вкусно. Данза сказал, люблю готовить, уж не подумал бы, что он и готовить умеет, хотя, он ведь не всегда был серым кардиналом, он был и рядовым шинобиком, а готовить на миссиях это необходимость КХМ, я даже шаблон себе немного порвал. Данза очеловечивается относительно моих представлений о нем, вот что значит, не сильно раскрытый персонаж. Печень, говорите, ХМ, звучит интересно, если тебе интересно, можешь переписать рецепт. 00. Я в ауте, хорошо, хоть не розовый с Hello Kitty, он просто взял и достал блокнот с рецептами. Данза, мать его, Шимура. Ага, конечно. Поступил я зеркально ему, достав свой блокнотик и ручку. ХМ, у нас даже блокноты похожи, пиздец. Я не знаю, куда этот мир меня приведет. Все, спасибо. Будет тебе. Лучше скажи, а почему ты его не убил? Как-то слишком резкий переход, Кова. Кроликов я всех съел, не мучил вы о чем, Данзасан, я действительно не вдупляю, я не о кроликах говорю, Наруто-кун, я про того мальчика, которому ты выколол глаза, твою ж это иллюзия, у меня аж адреналин херочит так, что частота тока откуривает свое в сторонке, что он тебе такого сделал, буднично спросил Данза, блять, меня взяли за яйца, я отомстил ему, сначала сжал я свое очко, до безумия, а потом твердо ответил, взяв себя в руки. Он был одним из тех, кто почти убил меня. Я оставил ему жизнь только потому, что когда-то он был в кругу моих друзей. Выдал я себя, взгляд Шимуры не менялся, отстраненный интерес. ХМ, ну и хули ты мычишь, требования выдвигай, вот он я, шантаж наше все, давай. Даже интересно, что же ты придумаешь для меня, ладно, чё, ладно, сука, ты стебешься. Да не верю уж, случаем не очередная ли многоходовочка, в следующий раз осматривайся лучше, а то вот так вот глупо попадаться не подобает, шиноби. Ёбаный шашлык с картошечкой и в майонезе, чё за хня, не понимаю, в следующий раз, так спокойно. Он понимает, что этот инцидент будет, скорее всего, не последним и в этом случае, даже готов прикрыть на это глаза походу, привязывает меня к себе, типа смотри, принимаю тебя и убийцей, намекнул он, конечно, на это, впрочем, это даже не крыша, это желание использовать меня в подобном КХМ, и вообще, уж кто бы говорил про глупое попадание, сам-то как Хирузина пытался убрать, тупо послал парочку бойцов на ликвидацию Хокаге, так еще и уселся в его кресло, поглядывая в его окошко КХМ, не понимаю, начал игру я, это значит, что сейчас я готов закрыть глаза на этот инцидент, но, я хочу, чтобы ты показал мне свой уровень тайдзюцу, итак, он собирается узнать, на что я способен, после своих тренировок, ХМ, с вами драться, кивок, да вы же меня схомутаете с одного движения ноги, разве я похож на такого сильного шиноби, едва он гордо приподнял уголок губы, я это смог заметить лишь при сильной концентрации на нем угу, уже сейчас я решил быть в боевой готовности, хе-хе, говорю так, словно бывалый воин, сносящий любых противников, Учитывая то, что вы дожили до столь высокого возраста, после стольких мировых войн шиноби, сомневаюсь, что вас можно судить по внешнему виду, да вообще, любого шиноби нельзя судить только по поверхностным признакам. Выдал я лютую базу, Адан задовольно хмыкнул. Я удивлен, что ты такой юный, а уже способен думать в таком ключе. Сразу видно, что это твой сынок, Минато-кун. Напады, Наруто-кун. Ну чему быть, того не миновать, побежал я на него. Начал нападение я медленно, бегая с постоянной скоростью, чтобы в конце ускориться и рывком добраться до него, выставив правую руку раскрытой ладонью вперед. Довольно удобный прием против тех, у кого перекрыта одна сторона обзора. Правая зона у него слепая, а левую я скрываю своей правой рукой. Идеальный способ атаки, чтобы напасть со слепой зоны. Впрочем, особо я и не надеялся ни на что, остановился я в полете, инерция сыграла со мной роль садистки ХМ, больно, однако хотя, в пылу драки, боль не особо мешает, но блин, так меня люто еще не осаждали, хорошо хоть в солнечное сплетение не попал, а по ребрам дал, как он извернулся, очень опытно, не видя правой стороной, он все равно отреагировал на правый кулак, разведя его в другую от себя сторону тростью, а левую руку он, зеркально правой, отразил, полностью раскрыв мой торс, тут же всадив мне правой ногой туда. Тут еще сыграло и то, что левой ногой он был ближе ко мне, а правой дальше, что дало ему простор для более широкого размаха. Кхе, да уж, будь у меня хамон, он бы мне его уже сбил. Хе-хе-хе, не в то время, я пихаю отсылки на Жажо. ХМ, он не стал нападать, пока я в довольно уязвимом состоянии, жаль, а ведь это бы могло стать великолепным ударом в моей коллекции. Впрочем, повторить тот мой прыжок, да, Майки эффектен, а его ударище с двух ног, Данза наблюдает ХМ, даже с ребенком осторожничает, ТЦ, ветеран шиноби, мать его, продол, не успел он сказать, как я оттолкнулся от земли и развернулся так, чтобы ногами впечатать ему по морде. Он выставил свою палку, держа ее горизонтально, это же идеальный угол для того, чтобы разломать ее, чем он руководствуется, что, даже удар чакрой против нее не помог, какая крепкая или же засранец. Не став задерживаться и ждать удара, я оттолкнулся от палки и замутил сальтуху назад, да, я пиздатый, а растяжка рулит, КХМ, да, это была провокация, на которую он среагировал так, как я и хотел, он решил прописать мне тростью, на манер катаны, то бишь колющим ударом в живот, удачно провернув маневр, я смог схватить трость и обернул ее вокруг своей оси, чтобы рукоять не лежала ровно в его руке, но и Данза не пальцем деланный, он крепко ее держал, но и я не слабо провернул. Я услышал щелчок и отпрянул назад, а в моей руке была его палка, то есть, ножны, так это же было очевидно, почему я сразу не допер. Ну конечно же, у него не просто трость, а катана ХМ, для катаны оружие короткое, не особо я разбираюсь в клинках, как-то не до этого было. Пусть и считал холодное оружие прикольным, КХМ, вот тебе и ответ, почему он так спокойно подставил свою трость под мой разрушающий удар. ХМ, достаточно, Наруто-кун, я увидел то, что хотел. Довольно неплохо дерешься для того, чтобы создать проблемы генинам. Но вот, тайдзюцу хромает, удары просто уличные. Никакой техники, только хаотичная попытка нанести удар. А вот твое тактическое мышление меня порадовало. Вытянул он руку, намекая на то, чтобы я отдал его ножны. Не будешь против, если мой подчиненный будет подтягивать твое тайдзюцу? Ха, ХМ, крайне удобное предложение, учитель, значит, от корня. В целом, отказывать Данза крайне смело и глупо, тем более, после того, как мне стало известно, что ему известно о моих делишках, вдруг, еще чего такого знает. КХМ, учителя хотите подогнать? М, только если это вас не затруднит. Он довольно кивнул и собрался уходить. «Данза-сан, можно вопрос?» Он обернулся. «Если ты хочешь узнать, откуда про Теодору-куна узнал я, то могу тебе посоветовать, на будущее. Нельзя верить тем, кого ты сначала допрашивал, а потом отпустил. Такие люди не держат языка за зубами. Вот же обосранный пес, дешевка чертова. М, вообще, мне другое было интересно». Немного смущенно проговорил я. «Когда я был у вас в гостях, меня там угостили чаем клубничный рай от Улуна. Где такой можно приобрести?» Данза притормозил и развернулся. «ХМ, действительно великолепный чай. У меня договоренность со страной чая, и оттуда мне поставляют чай. Вообще, на рынке, в отделе чайных ларьков, его можно прикупить, но учитывая то, что торговцы сами ездят и набирают чай в стране производители, то покупать у посредников выходит дороже, чем обычная поставка чая из той страны. Так что, у меня в Корне Анбу всегда есть чай. Мои подчиненные пьют его во время перерывов, однако, далеко не всегда удается выкроить время попить чай, так что довольно много его стоит на складе, а учитывая регулярные поставки, хочешь, могу немного подогнать чая. Ара, кажется, или он веселенький, КХМ. И даже немного неудобно принимать такое предложение, но отказывать тем более некрасиво. Ага, я знаю, что я торгаш, тем более, не упущу я такой выгоды. Тогда, жди коробочку чая дома, мои подчиненные его подготовят. И да, Наруто-кун, завтра на 39-м полигоне, тебя будет ждать учитель. Подойди к 6 часам вечера. Спасибо. И глубокий поклон, когда Данза уже развернулся и поскакал от меня к ХМ. Ну, продуктивненько, однако, вечерок прогулял фак. Бегом до рынка. Как раз попробую новый рецептик. Так, побегушки увенчались успехом. Мясо приобретено, слезы потеряны и все уже дома. Мои 250 рио, их как не бывало, куда уходят деньги, бздец. Впрочем, это еще ладно, буду надеяться, что моя хавка оправдает ожидания. Хе-хе, было бы не весело, если бы на 5 кило печени, мне не понравился бы вкус, хе-хе. Пожалуй, я бы не хотел так пугать себя. Текс, нарезать дольками. Хе-хе, МД, на запах, конечно, не так круто, как можно было бы ожидать. Впрочем, ориентироваться только на запах несколько непрактично. Так, готово. Теперь посолить в чашке, перемешать для равномерного просола и вуаля. Кончили, теперь можно отложить в тарелку, остальное остывать, посуду мыть, а коробку не убиваться. Коробку, нихера себе размерчики, а вес ХМ, посылка с Алика, получается, точно не летучая мышь. КХМ, отставить шутки, точно, Данза же говорил о коробочке, вот это для него коробочка, если все это доверху набито чаем, ебать, да, действительно подгон, да я всю жизнь могу не экономя пить чай, и еще заварка останется, угу, для внуков, ёпта. ХМ, ладно, десяток пакетиков возьму, а остальное под кровать, в заначку с КХМ. А вообще, пусть я и взял до хрена кило печени, пожарил я не весь кусок, остальное я в холодос закинул, бля, посуда, ха-а, ХМ, ХМ, ХМ. Так, чайничек поставить, вилочку взять, ножичек подготовить, ну а хули, мы же интеллигенция и аристократы, а потому без столового этикета есть не садимся. Да-да, я даже сервировку стола делаю по всем правилам, ну, надо же чем-то себя занимать, веселеньким МД. Так, момент истины, на запах внимания не обращаем, я твердо знаю, что ингредиенты для создания свежие, так что ножик вправо, вилку влево, кусочек отрезать, в рот пихать, жевать и наслаждаться. Или КХМ, вкус, такой же, как и запах вообще, наверное, есть можно. Побежал я до толчка, совершенно забив на препятствия после того, как кусок попал на мой язык и начал прожевываться, я как-то, буэ-э-блу, хак-хак-хак-ха, буэ-а-ха-а, буэ-э-уэ, сука, не добежал я до толка на, сука, моя белая дверь, мой пол, блять, я все заблевал, буэ-э, да сколько можно, ха, кажется, говядина мне не особо нравится, ебаный индус, блять, угораздило жексо, и нахера я затарился непроверенным, на моем организме, ингредиентом, блять, вот в жизни бы не подумал, что такая параша может произойти еще и внеплановая уборка, ха-а. Хрэй, куда мне деть все это мясо, не выбрасывать же столько денег, бля, отдраить я все смог, проветрить тоже, а вот поужинать тех, придется закусить овощами, голод, огурчики ван лав, ХМ, раз уж Данза так нравится это БЛЮда, могу ему сбагрить в качестве благодарности за чай, естественно, и рецепт, столь великолепнейшего ублюда, эх, вот только, как вычислить этого гада, ХМ, могу через своего новоявленного сенсея передать, вот только, этот 39 и краткое полигон еще поискать придется, эх, сколько дел, сколько дел. Хей, Нару, партейку, после академии спросил Шика. ХМ, по времени у нас ХМ, часика два есть, кивнул я. Ограничение по времени, намылился куда, что ли, угу, дела-дела, так что, я бы предпочел не опаздывать, что-то серьезное, типа того, удачи, спасибо, вот-вот, идеальное общение, ты не рассказываешь, к тебе не лезут, говоришь вскользь, от тебя не требуют подробностей, в таком случае даже врать нет необходимости, великолепно ведь, полчаса блужданий прошло не зря, вижу, стоит а-ля столб, здравствуй, Узумаки Наруто, с сегодняшнего времени, я, твой учитель тайбзюцу, Данза сама говорил, что твой уровень тайбзюцу хромает, Я бы хотел лично оценить твой уровень. ХМ, не думаю, что Данза сама стал бы объяснять, так что я коротко пройдусь по базе. Никаких пререканий, никакого нытья, никакого сокрытия физических способностей, никаких слез и моль по пощаде, твердое принятие моих методов. Скажу сломать ноги, а потом встать и продолжить бой, ты встанешь и пройдешься. Никаких поблажек, шанса на отказ теперь нет, терпи или умри. Сюсюкать с тобой не буду, учти это. И да, насчет опоздания и уважительная причина для опоздания, приказ или смерть, в ином случае, наказание. Степень наказания я назначу в зависимости от твоих навыков в составлении лжи. Блин, куда я попал? Неужто в мир Шиноби, по самые его закрома? ХМ, это понятно, что нужно выработать твердость и силу, но никакой поблажки на возраст. Впрочем, почему нет? Это будет интересно. Вопросы, как к вам обращаться? Удар. За что? Конструктивно и без особой злобы спросил я еще удар. Когда старший по званию спрашивает вопросы, отвечать нужно никаких вопросов, капитан. Ясно, так точно. Решил отыграть я бравого солдатика. Разрешите уточнить, ХМ? Удивленно хмыкнул он. Ну да, он думал, что меня долго лупить придется, вбивая в голову дисциплину и субординацию, а тут малолетка и шарит. Удиви меня, сколько будет длиться каждая тренировка? ХМ, узнаешь по ходу дела. Лимит вопросов на сутки исчерпан. В следующий раз думай лучше над вопросом, люто. Приступим, ударай. Я промолчал. Да, ты правильно понял. Вопрос, удар. Лишнее слово, удар. Недостаточное усердие, удар. ХМ, приступим. Нападай. Избиение, вернее, тренировка окончена. Можешь идти. И да, на следующей тренировке, при приветствии, обращайся ко мне, Хибисенси. Впрочем, можешь звать и капитаном, я не обижусь. И свалил. Я бы сказал в закат, но время уже около 3 ночи. Бля, мое тело Регин едва справляется, он меня так пидорасил, что я аж готовился к очередному перерождению. Сколько сломанных костей, порванных связок, 3 выбитых зуба и никаких слов от сенсея. Он вообще ничего не говорил за время моего избиения. Тупо бил, отклонял и бил сильнее, если бы не активный Регин Лисенка, который даже, как оказалось, может при достаточной сноровке и кости сращивать, хотя, я бы сказал, не сращивать, а склеивать, а организм там сам разберется. Я готов спать хоть здесь, сука, не ожидал я такой жести, ксо. В следующий раз нужно будет разогреться перед тренировкой, иначе можно и суставом пиздец привести за ручку. Ха-а, я едва шевелиться могу, не то что домой переть может, под забитие увеличить напорчик лисьей чакры, на все похер сейчас. ХМ, придется еще и гардеробчик обновить. Повествование от лица Данза Шимуры. Докладывай, Хиби, приказал я пареньку, которого назначил учителем для джинчурики. Хай, докладываю, джинчурики действительно слаб в тайдзюцу, как вы и говорили, но после сегодняшней тренировки, я им остался доволен. Он пусть и не имеет определенного стиля ведения боя, из-за этой слабости, он использует голову, пытаясь хитрить, раз уж не может выступить в чистом бою. Потенциал у него есть, думаю, пара годиков и он будет довольно хорош. Этому способствует его выносливость. Он смог продержаться 9 часов. Думаю, он мог бы продержаться и дольше, но я не стал в первый день сильно его мучить. ХМ, похвально. Данза сама, как долго вы планируете обучать этого ребенка? К чему этот вопрос? Холодно спросил я. Чистое любопытство, Данза сама. ХМ, посмотрим, если придет и на следующую тренировку, тогда можно и подумать, сколько он сможет продержаться. Если это все, ты свободен. Хай, ХМ, значит, джинчурики и правда смог продержаться, сразу видно. Узумаки перетерпеть методы обучения корня в течение 9 часов занятно, впрочем, иного я и не ожидал. Если так будет продолжаться, выйдет и правда великолепное оружие Неорочимару, конечно, но будь иначе, были бы проблемы. Вызывали, Данза сама, вошла девчонка, которую я отобрал из приюта, единственная, кто смог выжить из той партии. У нее высокий потенциал. Пусть маску себе она еще и не заслужила. Входи, Сурими. ХМ, все еще не привыкла к новому имени. Ха-а, ладно, это исправимо. Так вот, Сурими, то зачем я тебя позвал? Конец повествования. Я дополз. Моя сладенькая кроватка, как же повезло, что полигон всего в 2 километрах от моего дома. Я даже купаться не стал, разорвал одежду на себе, увы, а целая она до этого была только в академии, КХМ, так что, я сверху навалился на кровать, в одних труселях, и сразу же уснул. Ха-ха-ха-ха, мое тело будто через мясорубку туда-обратно прошелся, твою мать. Мне же это и сегодня придется делать, а может нет, не хочу рисковать уж. Что-что, а его словам я могу верить. Уважительная причина. Приказ или смерть, звучит внушительно, так что, рисковать не буду-с. Хм, а вот то, что он и слова не сказал во время избиения, странно. Не думаю, что это вот так вот просто. Должна быть причина, например, не отвлекать меня разговорами от битвы. Хм, вообще, это может помочь развить концентрацию на текущем моменте, что-то типа медитации. Хм, а если увеличить концентрацию, ты лучше начинаешь внимать процессу обучения Ара? Погодь, при этой концентрации я мог улавливать его движение, пусть и вскользь, а при моем отклонении этих ударов, он ускорялся в них еще больше. Значит ли это, что он показывал мне свою скорость, а когда я мог приноровиться, он начинал повышать ставки? Хм, или это моя попытка оправдать свое избиение, прикрыв его обучением? Маловероятно, пусть и не лишено смысла. Вообще, если эта теория подтвердится, то вполне себе это будет приносить пользу. Хм, ударными темпами можно расти, если сражаться с противниками, которые сильнее тебя. Эта идея, которая во многих сёнинах фигурирует, может быть вполне себе рабочий. Хм, а ведь это даже закономерно, приму эту теорию, как факт, пока не появится других объяснений. Но даже так, ну это же жопа, я нихера не выспался, всего 3,5 часа на сон, да я же растущий организм. Ха-ха-ха-ха, ну как так-то, хрр, блять, жрать ведь нечего, я на одних овощах не нажрусь, я же ведь еще и не ужинал, придется еще и за хавкой пидорасить за нормальной, попрошу, а не за той ебучей дребеденью, которая меня траванет. Хм, впрочем, не зря же я дошиком затарился, будто знал, что когда-нибудь эта чеховская кочерга устроит расстрел у кирпичной стенки. Хреново выглядишь, тебя что, а дорогу всем телом 10 раз ударили, а потом еще и лошади потоптались? Начал бубнить Шика, вернее, я любой голос воспринимал как наказание за что-то, уж слишком голова трещит. Спасибо за столь невероятное предположение и сравнение, ты крайне близок к истине, мой дорогой друг, не мог бы ты быть, пожалуйста, потише? Оу, сильно тебя твои дела прижали, не поделишься, была жесткая тренировка, я не в силах говорить, я хочу спать. Хм, итак, доброе утро, класс, я вернулся. Мудила, какой же ты громкий, объясрука. А теперь, когда вы успокоились, у нас будет контрольный тест, его обязан сдать каждый, чтобы я мог оценить то, как вы усвоили материал Мизуки-сенсея. И да, особо настырным. На контрольной я не дам спать никому. Эту контрольную работу также будет просматривать Хокаге сама. Так что, будьте добры, выложитесь на максимум. В противном случае лучше вам не знать, что будет. Так, все, предисловие закончено. Сейчас я раздам листки с заданием, засеку 2 часа, а потом попрошу сдать заполненные тесты. Соси бибу, урурука. Не мешай спать, я получил в мел лоб, то есть, наоборот, лоб в мел, короче, этот пидор мешает спать. Впрочем, после вчерашнего, я даже не особо почувствовал этот мел, слишком уж незначительное ощущение. Узумаки, что я говорил насчет сна, то, что сон важен для растущего организма и для правильного функционирования головного мозга. Сначала член Урурука глотал воздух, а-ля рыба, а потом заверещал. Узумаки, ты сейчас договоришься, и я отведу тебя к Хокаге. Угу, решил он пугать дикобраза голой, старой, мужской жопой. К дедуле третьему, давай, как раз обкашляем с ним вопрос о вашей книге, которую вы, совершенно случайно, оставили в потайном отделении вашего рабочего стола. Вот тут-то он и заткнулся, прихуев. Любопытное чтиво, особенно для учителя. Как я его нашел? Так вы же сами оставили меня убираться в классе, а я человек дотошный, убираюсь качественно. Подмигнул я вылупившейся на меня девочке, из-за чего она резко отвернулась. Хе-хе, да уж, хэштег соблазнию девчонок на выкамиготовке уборки. КХМ, кажется, пусть здесь только дети, но кто-то уже прошаренный и выкупает за такие моментусы. МД, говорю же, книги некоторым нужно запрещать, так что, у вас там теперь все чистенько. Ах-ах, обожаю шантаж, потому что он работает просто великолепно, причем всегда. ХМ, кажется, я немного уронил авторитет учителя КХМ, да простит меня Анизука, вернее, авторитет Ируруки опустил, да, так правильнее сказать. Он молчит правильно, отохватило бы ума начать отнекиваться, я бы ему книженцию еще и в руки передал, да, он такой дурашка, что такую книгу сам и подписал ручкой. МД, лицо рука, Хе-хе, лицо и рука. Я продолжу активно работать над тестом, правильно подготавливая мозг для работы. Улегся я дальше нагло дрыхнуть. Шика, засранец, под шумок уже залег в спячку. Случайно задел я своего амига жопой, когда садился на место, учитывая расстояние между нашими стульями, он понял, что это было очень случайно. Сдаем тесты. Эх, кажется, я немного опоздал. Пока настраивал функциональность мозга, вот беда. Очень тонко намекнул я Игогоруке, что тест у меня абсолютно чистый. Кажется, я тоже немного припозднился. Простите, сенси. Вяло проговорил шикарный хвостатик. Вы оба, какой злобницкий чунчуй, не наш страшная. Узумаки, пошли пройдемся. Ля, какой галантный, прям кавалер. Если что, я буду кричать. Предупредил я этого учителя. Узумаки, не шути так плохо. Я просто предупредил. Пожал я плечами, а он отвел меня в сторонку. Лира-лира-лира КХМ, вырвалось. Что ты хочешь за то, чтобы об этой книге никто не узнал? Я имею в виду содержание. 203 миллиона рио, пост Хокаге, пятиразовое питание, частный домик в центре деревни, ну и по мелочи, ну там, пару десятков горничных, симпатичных обязательно, два техники оранга, ну и качественный сон, в течение всего обучения в академии. Пожал я плечами. Ну, на текущие две недели, это мои желания, а потом может еще чего придумаю. Его ебло, просто отдельное произведение искусства, тут даже улыбка Джоконды не идет ни в какое сравнение. Что из этого вы сможете реализовать? Он в ауте. КХМ, КХМ, если ты вернешь книгу, я позволю тебе спать в академии. Даже не верится, что это говорю я. ХМ, спать в академии, а ведь это, технически, смертельно опасно в потенциале. Вернуть? Про возврат я и слова не говорил. Ебло вытянулось, пока не начал пиздеть. Но, я согласен на то, что верну книгу, и мы с Шикомару можем беспрепятственно спать на уроках. И пока опять возмущение не началось, добивочка. А вот за сохранность вашего секретика, если вы будете оплачивать мое питание в раменной Чираку, я буду очень благодарен, на что вы так смотрите. Когда человек кушает, ему незачем открывать рот для разговорчиков на тему секретов. Он же кушает, ярко намекнул я. Хайре, раз так, то, неужто откажется? Я готов оплачивать только одну обеденную порцию за тебя, при условии, что ты будешь ходить туда вместе со мной. Что за условие? Уж случай мне, если снова пошутишь про буду кричать, я расторгну эту сделку. Хм, я хазе, как я такое провернул, но я просто в ахере, это же надо, так париться насчет того, что о тебе левые люди подумают. По рукам, если обед будет каждодневный, только по будням, идет. Пошли в класс. С не самой довольной миной поперся и рука. Книга. Я ему сунул ее в руки. Ты ее с собой носил. Я просто предположил, что вы можете ее найти у меня в портфеле, пока меня не будет в классе. Несколько даже обидчиво посмотрел училка на меня. Впрочем, слов он не сказал. И что? Начал Шика, а ближайшие к нам начали прислушиваться. Я уж хотел кричать, начал постепенно опускать громкость своего голоса я, из-за чего всяким ушкам пришлось пытаться придвинуться ближе, чтобы услышать меня, но язык сенсея был более чем убедителен, чтобы я не стал этого делать. Кажется, чья-то репутация может кардинально пострадать. Я перешел вот прям вообще на шепот, чтобы только Шика слышал. Он со мной договорился о том, что мы с тобой можем дрыхнуть на уроках, а меня он будет еще и кормить, ко всему прочему. Лицо Шики вытянулось, а те, кто не мог слышать, по лицу Шики начали анализировать, что же такого он мог узнать подробности. Хе-хе, это что же ты такого нашел на него, что он согласился на такие рабские условия? Удивился Шика. Это секрет, обломал я его. Ха, ясно. Ха-ха, а что вы хотели, что я Ируруку полюблю? Хер ему, он в каноне на реку столько крови попил, самооценку ему попинал, что он еще долго оправлялся от его неудачник, идиот и прочее. Он даже меня пытался вот так вот опустить, но хер ему, мое самомнение не так просто расшатать, ха. Да и вообще, я живу со слухами о том, что я демон, а он поживет с клеймом, мол, детишек любит, ничего-ничего, перетерпит. Да и вообще, тут в Конохе много слухов нехороших есть, даже о топ-чувачках и чувихах. Вон, тут тебе Исакума Хатаке, диверсивно работающий, миссию он провалил, нехорошка этакая, и сынок его Какаши, товарища убийца, и Анка, ученица предателя, и прочее-прочее. Хм, а вообще, его затея насчет совместных погонялок в Ичираку не самая глупая, все же, он меня туда и сопроводит, я-то не знаю, где оно располагается, а не жестко ты с ним, в самый раз, как по мне. «Приветствую, Хибисенси», — поприветствовал я его, в уже разогретом состоянии. «Я учел прошлые ошибки и теперь стою в сменной, особо недорогой, считай домашней, одежде. Также, теперь я разогрел суставы разминкой. Перед тренировкой я есть не стал, только в обед, на денежки и рукики. Теперь знаю, где находится раменная, но блин, даже в такой бюджетке, цены кусачие. Если бы не купоны, которые в былое время мне сунул Хиругат, я бы даже и не задумывался о питании только раменом на свои кровные. Сторьё за большую чашку, впрочем, цена оправдывается вкусом и профессионализмом повара. Тиучи и правда крут. Правда, Айми пока не видно. Здравствуй. Вижу, сегодня ты лучше подготовлен. Раз уж у вас, капитан, лимит вопросов, насколько я вчера подметил, в два вопроса, если смотреть на те, которые вы ответили, я хочу кое-что узнавать. Хаем. Довольный хмык. Странно, пофиг. Первый вопрос. Вчерашнее избиение было частью урока концентрации? Хо, удивил. Какой догадливый мальчик. Неужто еще и каждый мой удар проанализировал? Если бы я их видел, наверное, попробовал бы. Не стал я отпираться. Второй вопрос. Можете рассказать, почему мой стиль боя не считается тайдзюцу? Если тайдзюцу это просто последовательность ударов в том или ином исполнении, могу. Расскажете? Нет. Почему? Ударай. А сегодня больнее ХМ? Стоп, я задал три вопроса, а на четвертый получил разве? Я неправильно посчитал вчерашние вопросы. Начинаем, сказал Хибисенси, уже раздавая лещи направо и налево. Какой молодец, даже не постанываешь, спокойной ночи. Урок завершен, до завтра. И свалил в рассвет, сука. Время 5 утра, издевательство. Я снова едва чувствую тело, а ведь еще переодеваться, ха-а, плевать, не пойду домой. Эта веточка тоже мягкая, посмотрел я на крону деревьев. Пока валялся на земле, пересплю пару часиков на дереве, а с утра домой придется сгонять, будет утренняя пробежка, подумал я, перед тем, как отключиться, возле дерева не залез. Вырррррррррррррр, вархаарахэ сюп-сюп-слюп, ара, мои ушки, чё за дела, время же еще есть, минуток 20 еще, дождь, да ниоткуда у меня в доме взяться дождю, погодь, я не дома, я же остался на полигоне, ну нет, дождь, хм, погоди-ка. На дождь это не особо похоже, так, а учитывая то, что спал я на полигоне, подушки мягкой и теплой быть здесь не могло тогда, что же это у меня в руках, такое мягкое и теплое, а еще мокрое, я открыл глаза, примечание к части, you are starving мне, star, я am пилитинг, глава for you, папая, миньона банана банана, глава 21, зятек, примечание к части, уф, слово милфхантер теперь заиграет новыми красками, кхм. Осторожно, в главе возможны длинные имена. Дарова, кста, апшки на песню принадлежат, Аспирикс. Ой, смотри, а что это сломалось? Темнота и пыль и ничего не видно. Я случайно, папа, весь этот мир сломался. Значит, им за это должно быть очень стыдно. Отбери, попробуй, детонатор. Догони меня, ведь это мы играем. Это мультик, папа, ты главный аниматор. Под моим пером сейчас возникнет правда. Если что, мы нарисуем снова. Я рисую на картине смерть луны на гильотине. Солнце крик, под выстрел пушек. Я люблю свои игрушки. Посмотри, как круто они друг друга давят. Посмотри, я создал им города и страны. Это праздник, папа, насыпь небесной манны. И посмотрим, сколько их еще осталось. А потом все нарисуем снова. Здрасте, довольно странное и неловкое положение, если честно, да и то... Как на меня смотрит эта девчонка ХМ, вообще, знакомая мордашка ХМ, сейчас ей лет 10-11, да, ХММ, да хорош так зырить на меня, так, тут еще чьи-то голоса приближаются и лай, ХМ, значит, определенно Инузуки, но что им тут делать, да и взгляд ее уже раздражает, сверху вниз на меня пялит, Хана, а я ведь говорила, не удержишь ты всех трех разом, не смотри, что они мелкие, они достаточно резвые, чтобы ХМ... Ха-ха-ха-ха, Хана, так и надо, молодец, дочка, мужиков только так и хомутать, ха-ха, пока не сбежал, пеленай готовенького, мама, все не так, я, да ладно тебе, Хана, будто я такой не была, ну и как звать тебя, бедняга зятек, шо таки происходит, чего ржет, с чего бы я и зять, я так не Д0Г0 варивырывался, ты чего язык проглотил, и вам всем, доброе утро, а что за сбор? Почему вы тут так шумите? И вообще, наверное, главный вопрос, вы кто? Не вдуплил я в ситуэйшн вроде мордашки узнаю, бесспорно Инузуки. Тем более, Киба с ними довольно схож, Ясно же, что это никто иные, как Хана и Цуми, сестра и мать Кибы соответственно. Но шо за дела, ха-ха. Я бы, конечно, ответила тебе серьезно, но, я не могу так говорить, ты бы хоть Нинкина отпустил, для начала, 00. И как так получилось? Я просто взял и схватил пёсиля в руки и, на манер подушки, прижал к себе, а он не особо-то и сопротивляется, угу, от меня тепло, вот и греется, бля. Получается, тот дождь это была его попытка высвободиться из моих пут, он меня слюнявил, чтобы я отпустил, дикхм. Если посмотреть со стороны фак, местами испорченная одежда на мне, тоже не особо сбавляет атмосферу, скорее нагнетает, ёпта. Ну это уже ни в какие рамки. Сначала я иные моменты в драках, потом встреча с учихой, теперь еще и это, да какого хера так все выставляется. Я за афилии не страдаю, и не наслаждаюсь. Ложь и провокация. Фу, теперь ее взгляд понятен, да ёпта, ей всего 11 лет, откуда она, а? Ну да, шиноби же, вопрос про ее понятия в этой сфере прикрыт. МММ даже предположить не могу, как пес тут оказался, тем более со мной, КХМ. Я, Наруто, намекнул я на то, что им бы представиться. Даже так, уж случаем не одноклассник Кибы, я кивнул. Ха-ха, Хана, определенно идеальный шанс, бери пока тепленький. Вон, даже с Кибой особых проблем не будет, намекнула она на братскую ревность, уф, мама, да он же ребенок, ты о чем вообще, и что, бери на вырост ты как, смотри какая красавица стоит, так она еще и меня приплетает, да уж а ведь, как говорилось в каноне, она же должна быть жесткая и вообще, лютейшей, красавица красавицей, но посуда сама себя не вымоет, а мне после готовки это делать в ломках АМ, то есть и вообще, я маленький еще, ку, Хана, срочно лови его и забирай, он еще и готовить умеет точно, не смею упускать такой шанс, и не мамкой мне тут, не поймаешь ты, поймаю я, и так кажется, мне нужно экстренно устроить утреннюю пробежку, зарядка так сказать, о, обратил я внимание на себя, Хокаге сама, Киба-кун, спасайте, меня крадут, посмотрел я за спины размалеванных девчуль, подавая сос-сигнал и сработало, обернулись почти все, даже собаки, ну, разве что кроме одной пиротоподобной, хрр, а малец-то ваш, сбегает, немного хрипло проговорил пес, Курамару говорящий пес Цуми и Нузуки, он меня сдал, впрочем, я довольно далеко успел ускакать, пока все отвлеклись, ТЦ, похоже Курамару я не смог провести, потому что он не уловил сзади себя звук чужих шагов, умная собака, ничего не скажешь, да и опытный, как видно, КХМ, не об этом сейчас нужно думать, Хана, а я ведь говорила, пеленай пока не убежал, Курамару, наготове, тогда чего стоим, бля, от ее приказа у меня мурашки поползли, да я чувствую, словно волосы на заднице дыбом стоят, а у меня-то они еще не образовались, волосы-то эти, бля, беги или умри, называется плак-плак, не готовила меня к такому жизнь совершенно, уф, убегаю от девушек, да уж, дожил, стоять, куда так втопил, ее голос еще больше мотивации придал, фи, бегать с сумкой в руках не так удобно, надо же было, лучше бы портфель для сменки взял, мама хватит, Хана бежала следом, пытаясь притормозить свою мать, а за Ханой бежали и ее песики, и теперь, за мной бежит толпа из четырех зверей и двух девушек, и как у меня получается так нарываться, вот просто же спал, никого не трогал, КХМ, песик не считается, он сам пристал, да и вообще, он же откуда-то взялся, а значит ХМ, может они устроили утренний выгул своих питомцев, а я так удачно оказался на их пути, да какая в жопу разница, КХМ, ну, если в жопу, то без разницы.